Глава 5. Третий месяц сезона половодья. На следующий день Перкау сам вызвался проводить воинов императора к месту нападения на царевича. Сопровождала их пара крепких черных псов. Отряд быстро преодолел путь по воле Ану и проделанные Терры больше месяца назад. В тот день девушка, обычно не выходившая за пределы храмовых земель, разве что не бегом покидала святилище. Зов стража порога и его священные псы указали ей дорогу сюда, к кровавому пиршеству Ша. По странному проявлению божественной воли, отдавших ей единственного выжившего, едва выжившего. Позже, когда Перкау со своими братьями и сестрами по культу также посетил место битвы, чтобы похоронить мертвецов, верховный жрец сумел частично восстановить ход событий. Чудовища разорвали наемников, но они же не подпустили людей к маленькому островку посреди этого безумия и не позволили добить того, к чьему телу сами даже не притронулись. Зато они пропустили Терру и псов, после чего исчезли в песках, больше не интересуясь своей добычей. Сложно поверить, но священные звери двух божеств будто бы пришли к некоему безмолвному согласию. Ша передали тело царевича псам. Такое странное единение воли Ануи и Сатеха Перкау встречал очень редко. Ему о многом, очень о многом нужно было подумать. Прибытие второго отряда почти не удивило его. В столице происходило что-то, чего он не понимал. Не понимал он до конца и то, почему бог, которому он служил, запрещал выдавать местонахождение царевича даже самому владыке. Но то, что наследник за свою недолгую жизнь вольно или невольно нажил немало врагов, причем, скорее всего, в близком окружении, было очевидно. В ночь перед прибытием отряда Паваха к храму приходил один из песчаных Ша и долго стоял напротив статуи шакалов Ануя. Зверь удалился, лишь когда верховный жрец вышел ему навстречу. И то не сразу. Он не нападал, только смотрел, переминаясь на мощных, покрытых красно-рыжей шерстью лапах. Перкау знал, что находился под защитой стража порога, пока не пересекал невидимой черты. Но бальзамировщик понимал, Ша пришел не для того, чтобы напасть. Владыка пустыни, отец войны, которому даже императоры взывали лишь в случае крайней нужды, посылал жрецу предупреждение. Весть чудовища была недвусмысленной. Враг у порога. Сатех мог быть сколько угодно противоречивым и непредсказуемым божеством, но именно к нему взывали воины Таур-Дуат, когда приходило время сражений. Его жестокая сила защищала пределы империи, и Перкао был встревожен этим знаком, предчувствуя поступь перемен. Стоя в стороне, жрец наблюдал за тем, как воины осматривали захоронение. Их командир, молодой поджарый мужчина с измученными зелеными глазами и наполовину обрубленным хвостом, бродил вокруг точно призрак. Взгляд его был пустым, обращенным к чему-то внутри. Перкау, как и всякий бальзамировщик, глубоко познавший тайны тела, видел, что прежде этот Рэмэй был сильным, крепким воином, но недуг словно иссушил его мышцы, и прежняя красота помутнела. Жрецу было жаль воина, вот только Ануи почему-то не желал его присутствия на своей земле. И зачем императору понадобилось посылать сюда того, кто только-только начал оправляться от ран? Подумал Перкау, продолжая наблюдать. Командир отряда вдруг резко сел прямо в песок и обхватил голову руками, покачиваясь из стороны в сторону. Кто-то из воинов поспешил на помощь. «Что с ним?» — спросил жрец у ближайшего солдата. «А, ты ведь не знаешь, мудрый», — протянул воин, бросая полное уважение взгляд на командира. «Павах из рода Мерха. Был пленен здесь во время нападения. Он один остался в живых». Солдат понизил голос. Эльфийские пытки пошатнули его разум. «Один», — повторил жрец, хмурясь. И вдруг он понял. Хефер сказал, что Синахт, единственный, кто оставался ему по-настоящему верен, пал рядом с ним. Полуобглоданный труп мужчины Ремея, который жрецы нашли рядом с наследником, принадлежал верному. Тело его Перкау бальзамировал сам. А теперь командир отряда недвусмысленно дал понять, что эти останки должны быть осквернены. Что стало с двумя другими телохранителями, Хефер не знал. Кроме того, что они предали его, напали на своего господина вместе с появившимися из засады наемниками. Если нежеланный гость храма был единственным выжившим Ремея, стало быть, это один из стражей царевича. Перкао почувствовал, как голова пошла кругом. Точно он слишком много времени провел под палящим солнцем. Предатель пришел как глашатай воли императора. И то, что он, Перкао, разглядел и озвучил молодому командиру отряда, о чужой смерти, сидевшей на его плече, и о недуге, пившем силу его тела, было проклятием Ваесира. Вот о чем, должно быть, приходил сообщить песчаный Ша. Но почему солдат говорил о пленении и пытках? Ведь не сам же Павах отсек себе часть хвоста и сломал рог. Солдат говорил что-то еще, кажется, о чем-то спрашивал. Но жрец его не слышал. Он должен был как можно скорее вернуться в храм. Под любым благовидным предлогом. И предупредить наследника.